Герценов расщепил, наконец, таранку надвое и протянул одну щепу своему зятю. «Держи». «Может, и мне уехать?» «Послать все нахер, а?» — спросил Кольцов, отхлебнув пиво. «Хлопнуть дверью так, чтобы гул пошел».